Но след всякий раз оказывался ложным. Зверь ускользал. Странное ослепление, из-за которого Ноэми с самого начала устранила из поля своих наблюдений Аннетту, продолжалось. За последние недели она совсем забыла об Аннетте. Та не показывалась в них в доме. Она чувствовала себя виноватой и не только не гордилась, но, наоборот, стыдилась своей тайной победы, своего украденного счастья. Она избегала Ноэми. Предлогов для этого нашлось бы достаточно, если бы Ноэми выразила желание увидеться с ней. А Ноэми такого желания не выражала. У нее было слишком много тревог, и ей было не до Аннетты. Напрасно Ноэми старалась себя убедить, что прихоть Филиппа пройдет. Явные симптомы его охлаждения не только не исчезали, но стали еще заметнее. Равнодушное невнимание к словам, к выражению лица, к самому присутствию жены, полнейшее безразличие. Более того, когда Ноэми настойчиво пыталась напомнить ему о своем существовании, она замечала на его лице выражение скуки, досады и плохо скрытого отвращения, мину человека, который хочет избежать тягостного общения. Ноэми трепетала от ярости и от боли, которую ей причиняла ее оскорбленная любовь. Она не могла больше скрывать от себя всей серьезности, обрушившейся на нее беды. Она сходила с ума. Поэтому еще нужно было постоянно делать усилия, чтобы не выдать себя. Всегда, всегда казаться веселой, уверенной, постоянно ловить его на приманку, на которую он не смотрел. Ноэми изводила мысль о неуловимой и неизвестной сопернице. В ней поднималась бешеная ненависть к этой женщине. Хотелось биться головой о стену с досады, что она не может поймать ее. Напрасно следила она за всеми знакомыми женщинами, за всеми, кроме Аннетты. Меньше всего она подозревала Аннетту. Аннетта сама себя выдала. Как-то раз на улице, шагах в 20 от себя, она заметила Ноэми. Та шла ей навстречу. Ноэми ее не видела. Она шла, опустив голову и рассеянно глядя по сторонам. Ее красивое лицо было мертвенно-бледно и казалось постаревшим. В эту минуту она не следила за собой и не замечала никого вокруг. За последнее время она превратилась в маньячку, которая с подавленной яростью непрерывно вращает в уме жернова навязчивой идеи. Аннетта была поражена ее видом. Она могла бы незаметно пройти мимо Ноэми или повернуть обратно. Но, торопясь избегнуть встречи, она сделала промах. Она сошла с тротуара и перешла через улицу. Это нарушило движение пешеходов и привлекло внимание Ноэми. Она узнала Аннетту и поняла, что та хотела уклониться от встречи с ней. Проводив ее глазами, она увидела, что Аннетта, дойдя до противоположного тротуара, украдкой глянула на нее и отвернулась. В голове Ноэми молнией вспыхнула догадка. Это она. Ноэми остановилась, задыхаясь, вонзив ногти в ладони, сжав зубы и ощетинившись. Она напоминала разозленную кошку, выгнувшую спину. В эту минуту у нее были глаза убийцы. Взгляд прохожего напомнил ей, что она живет в мире, где надо притворяться и лгать, и что она на одну минуту изменила этому правилу. Ноэми вернулась к действительности. Но пройдя 10 шагов, она не выдержала и разразилась злобным смехом. Враг найден, тайна у нее в руках. Аннетта была очень расстроена встречей с Ноэми. С того дня, как она отдалась Филиппу, ее не переставала мучить совесть. Не потому, чтобы она считала грехом принадлежать любимому человеку. Их связывала любовь, настоящая, здоровая, сильная. Она не нуждалась ни в оправдании, ни в притворстве, никакие общественные условности не могли взять верх над ней. В горячке страсти Аннетта и мысль не допускала, что у нее есть какой-то долг перед Ноэми. Подлинной женой Филиппа была она, Аннетта, и она не признавала той, другой, которая не способна была бы быть ему товарищем в его труде и борьбе, не сумела дать ему счастье. Однако эта уверенность не мешала Аннетте помнить, что счастье добыто ценой чужого горя. Она уговаривала себя, что такая пустая и легкомысленная женщина, как Ноэми, не способна сильно страдать, что она легко откажется от Филиппа. Но чутье подсказывало обратное, и все, что она могла сделать, это просто перестать думать о Ноэми. В первые дни эгоизм счастья помог ей. Однако после встречи с Ноэми Это стало уже невозможно.